о выявлении и развитии скрытых возможностей человеческого организма, благодаря которым он сможет развивать те качества, которые почти не применяет сегодня. Однако все они сходились на том, что, изменяя до неузнаваемости окружающий мир и меняясь духовно, человек биологически останется почти таким же, как сейчас, с теми же принципами переработки энергии и информации, с теми же способами дыхания и движения. Возможно ли это? Вспомним о проблемах нарушения экологического баланса, загрязнения воздуха и воды, возрастающая радиоактивность окружающей среды, утолщение атмосферного теплового одеяла, плохо пропускающего солнечные лучи и утоньшение озонового щита, прикрывающего нас от космических лучей, изменение мира микробов под воздействием радиации, медицинских препаратов и прочее, истощение запасов питьевой воды и полезных ископаемых и так далее. Как разрешить их, если при решении любой проблемы обязательно возникают новые? А ведь есть еще немало проблем иного плана. Например, дефицит времени для того, чтобы решить проблему прежде, чем произойдет катастрофа. Принято считать, что многие земные вопросы человек сумеет решить, освоив космос. Найдет там полезные ископаемые, будет транспортировать оттуда минералы, воду. Миллиарды земных колонистов заселят иные планеты. Однако каким образом человек сможет покорять иные миры, для которых его организм не предназначен? Будет жить там в скафандре? Построит города под колпаками? Образует атмосферу, подобную земной? Но в любом случае, чтобы начать освоение, ему понадобятся помощники, которые будут так же умны, как он, и не будут нуждаться в воздухе, еде, воде, строгом температурном режиме. Ведь как бы мы ни выдавали свои желания за действительность, как бы ни фантазировали, организм человека предназначен только для вполне определенных условий, существующих на планете, где он возник. Итак, если мы говорим об изменении человеком окружающего мира, то уместно вспомнить высказывание французского ученого Рене Дюбо, что постоянное взаимодействие между человеком и окружающей средой подразумевает беспрерывное изменение обоих. Если в этой вынужденной гармонии тормозится какая-нибудь ее часть, возникает неразрешимое противоречие, ведущее к атмосфере. Отсюда следует вывод. Захочет того человек или не захочет, изменяя природу, он должен будет изменять себя. Повернуть обратно с этого пути невозможно. Например, чтобы прокормить и одеть все возрастающее по численности человечество, нужны заводы, фабрики и транспорт, который загрязняет среду. Чтобы построить очистные сооружения, необходимо изготовить их элементы, и значит дополнительно загрязнить среду. Чтобы увеличить урожаи, необходимы точные прогнозы погоды, а они невозможны без искусственных спутников. Чтобы запустить спутники, мы несем огромные расходы, которые с лихвой окупаются, но при этом расходуются ресурсы сырья и происходит дальнейшее загрязнение среды. А терпение природы велико, но не бесконечно. Изменений во внешнем мире при сравнительной неизменности человеческого организма накопилось уже достаточно, чтобы человек это почувствовал на себе. Ведь его организм, в принципе, в системах усвоения и переработки энергии, приеме информации из внешнего мира с помощью органов чувств, воспроизведении себе подобных и другое, ничем не отличается от организмов животных. Разница в самую малость – объем головного мозга и более развитые лобные участки коры. А уже с помощью этой биологической малости на социальной почве вырастает вторая сигнальная система со всеми вытекающими отсюда последствиями. Устройство человеческого организма убедительно говорит нам, что он предназначался природой для тех же задач, что и организмы обезьяны, птицы, насекомого, как это не обидно для царей природы. Задачи эти отнюдь